Мне удалось воспрепятствовать подслушиванию, но, разумеется, никак не обсуждению. Все слуги, прежде толпившиеся у покоев обилии, теперь гуськом отправились на кухню, а уж там мгновенно разгорелись бурные страсти. «Ура! Ура! Ура!» — восклицала Джакет, окончательно забывшись и прыгая от стола к очагу и обратно то на одной ножке, то на другой. Впрочем, на ее восклицание не так уж сильно обращали внимание, поскольку на кухне говорили сейчас все хором. Радуется так, будто думает, что Эрл завтра же посадит ее на место обилии, шепнула я на ухо стоящей рядом Доротеи. Она не до такой степени глупа, так же тихо возразила кухарка. Просто терпеть не могла любовницу Эрла. Все ждала, когда они разбегутся. Вот дождалась. Ждала, пока разбегутся? Любопытно, не могла ли Джакет приложить руку к анонимному письму? Вряд ли, не ее стиль. Эта девушка действует напролом. «Ну, какова обилие?» — возмущенно воскликнула Валерий. «Крутить роман с оруженосцем прямо у Раймонда в доме!» «Подумаешь, а что тут такого?» — возразила Кати. За последние дни девушка успела достаточно освоиться в замке, чтобы не бояться входить в покои хозяев, а также спорить с другими слугами. «Эрл ведь изменял ей с Джакет. Об этом все знают, и Абелия тоже не могла не знать. Так в чем же разница? Почему ему можно, а ей нельзя?» Я одобрительно хмыкнула. Логика в этих словах, безусловно, была. «Мужчины намного более серьезно относятся к таким вещам», — заметила Доротея. «С их точки зрения физическая измена со стороны женщины непростительна. Это все равно, что посягательство на их собственность». «И чем измена со стороны мужчины лучше?» — продолжала гнуть свою линию Кати. «Раз Раймонд изменял Абелии, значит, неуважительно к ней относился. Почему она должна была отплатить ему чем-то другим?» «Потому что она находится в его доме», — отрезал Жорж. «Потому что он возвел ее почти что в статус хозяйки. Потому что он ничем ей не обязан, а она ему очень многим. Да он одних только побрякушек ей подарил на целое состояние. Пусть скажет спасибо, если он не заставит ее все их вернуть». «А вот это было бы мелко», — поморщилась я. «Не думаю, что Эрл так поступит. Очень на него не похоже. Скорее всего, просто выставит ее из дома». «Я вот другого понять не могу», — заявила Джакет, не испытывая ни малейшего смущения в связи с упоминанием ее вклада в развитие отношений Абелии и Раймонда. «Как можно крутить шашни с Клодом, когда рядом Эрл? Оруженосец же ему в подметке не годится». «Спорный вопрос», — пожала плечами Кати. «По мне, так Клод симпатичнее. У Эрла кость чересчур широкая». Отвернувшись к стене, я потерла пальцами виски. Рвущийся наружу хохот, пожалуй, был ближе всего к истеричному. После всего накала страстей, которому мы стали сегодня свидетелями, трудно было представить себе нечто более нелепое, чем споры о том, кто симпатичнее, Эрл или его оруженосец. Что именно было сказано за закрытыми дверями покоев обилии, я не знаю до сих пор. Но сразу по окончании этого разговора певица уехала из замка. Я полагала, что в скорости она также покинет и графство, дабы перебраться поближе к столице, однако она так не поступила. Этому не так уж и трудно было найти объяснение. Вполне вероятно, у нее был долгосрочный контракт с одним из местных театров, а неустойку в случае нарушения уговора теперь в отсутствии покровителя ей пришлось бы платить из собственного кармана. Несколько дней спустя, поздним утром, в замок без предварительного предупреждения приехал шериф. Судя по взъерошенному виду, отнюдь не характерному для этого человека, дело было важное и срочное. Они с Эрлом и Виконтом сразу же закрылись в кабинете, и я поняла, что присутствовать при разговоре горничных даже очень обаятельных не пригласят. Но Дюран с шерифом на сей раз не явился, поэтому я решилась рискнуть и поставить прослушку. Конечно, Родриг, если был одаренным, мог бы ее заметить. Но, во-первых, он вполне мог и не обладать магией, а во-вторых, даже если и обладал, вряд ли обратил бы внимание на очень маленькую искорку, тихонько пульсировавшую под потолком. А между тем родная сестра этой искры обосновалась у меня в ушной раковине. Я уселась на кровать в нашей с Катей комнате и принялась внимательно слушать. Колебания воздуха, которые ловила искра, зафиксированная в комнате, ее близнешка воспроизводила у меня в ухе в немного ослабленном варианте. 2 часа назад лесная банда напала на мой отряд, отвозивший собранные налоги в столицу, — мрачно говорил шериф. — Я отправил серьезных ребят, но, видимо, их оказалось слишком мало. Выжить удалось лишь 2. От них я и узнал о том, что произошло, и сразу же поспешил сюда. Разумеется, случившееся моя вина. Я не сумел правильно оценить масштабы проблемы. — То, в чем виноват, мы обсудим позднее. — отрезал Эрл, и по его тону я поняла, что особых проблем на этой почве у шерифа не будет. Готовность принять всю вину на себя говорила скорее об ответственном отношении к делу, нежели о профнепригодности. «Сейчас надо срочно решить, как действовать. Известно, в каком направлении они ушли после ограбления?» «Мой человек говорит, они двинулись на восток». «Как и всегда», — произнес Раймонд. «Где-то там находится их логово. К сожалению, у нас нет достаточно точной информации касательно их дальнейшего маршрута». «Не такие уж глухие те леса», — вступил в разговор Родрик. «Всюду деревни, одинокие домишки, а травники и лесничие и вовсе забираются в самую чащу. Почему бы не расспросить простых людей? Наверняка кто-нибудь из них видел что-то важное». «Простые люди неохотно с нами сотрудничают», — вздохнул шериф. «Мы для них власти, душащие их налогами. Не так уж и высоки эти налоги, но когда у людей забирают часть кровно заработанного, они не слишком задумываются о том, для чего это нужно. К разбойникам же они, наоборот, относятся чуть ли не как к освободителям. Уверен, услышав, что те украли собранные налоги, простые люди будут так счастливы, как если бы эти деньги вернулись к ним в карманы». «Значит, простые люди — идиоты», — жестко сказал Эрл. «Раз не соображают, что я в любом случае обязан переправить нужную сумму королю. И если не смогу возвратить украденное, сборщики налогов завтра же снова отправятся по деревням, чтобы стребовать с людей ту же сумму по второму разу. И даже в этом случае проклинать будут не разбойников, а нас с вами», — грустно усмехнулся шериф. «Проклятие мы переживем», — без особого сожаления отозвался Раймонд. «Но первым делом попытаемся спасти этих дураков от голодной смерти. Надо немедленно сформировать новый отряд и устроить на бандитов облаву. По свежим следам у нас есть хорошие шансы их найти. Тем более, насколько я знаю эту породу людей, от утреннего успеха им кровь ударила в головы, и они утратили некоторую долю осторожности. Возможно, даже напились на радостях. Поэтому вы, Гаспард, собирайте своих людей. Знаю, их может оказаться недостаточно. Со всех точек солдат так быстро не стянешь. Поэтому я дам вам в помощь группу своих и сам их возглавлю». «Сам-то с какой стати?» — услышала я недовольный голос виконта. «В твоем распоряжении что, офицеров мало?» «С той стати, что я так решил». Голос Раймонда звучал твердо, но не агрессивно. «Ну, хочешь, давай я их возглавлю», — раздраженно бросил Родрик. «Ты только оправился от раны, уже забыл?» «В том-то и дело, что забыл», — ответил Эрл. «У кофейной девочки оказалось отличное лекарство, так что я вполне в состоянии немного развеяться». «Это ты называешь немного развеяться?» — проворчал виконт, но по его тону было понятно, что он уже сдался. «Лучше бы на бал сходил или на худой конец на охоту съездил». «Брось нудить, лучше собирайся, я же знаю, что ты тоже поедешь», — усмехнулся Раймонд. Виконт только фыркнул в ответ, но, судя по скрипу стула и последующим шагам, действительно собрался выходить из кабинета. Послышались звуки, свидетельствовавшие о том, что и остальные, отодвинув стулья, поднялись с мест. «Сколько времени вам понадобится, Гаспард?» — спросил Раймонд. «Через час могу быть здесь, с теми из людей, что дежурят в центральной части города, либо находятся в гарнизоне. «Отлично. В таком случае встречаемся через час на Восточном перекрестье. По дороге обсудим план действий». Искорка в моем ухе еще немного поколебалась и застыла, из чего я заключила, что в кабинете никого не осталось. «Ну что ж», — решила я, нейтрализуя заклинание подслушивания. «Господин Эрл решил размять ноги и одновременно отвлечься от мыслей об изменившей ему певице. И правильно, я на его месте поступила бы так же. Удачной охоты, господа! А я пока схожу в город, на рыночную площадь. Мне как раз надо кое-что прикупить». Спустя полтора часа, держа в руке корзину с продуктами, я заглянула в лавку торговца древностями. Хозяин, седой мужчина с бородой и хитрыми глазами лавочника, виртуозно умеющего дурить покупателей, сам открыл мне дверь и вежливо пригласил войти и посмотреть на недавно доставленные товары. Я принялась бродить между полками, разглядывая древние вазы, серебряные и медные браслеты, пожелтевшие от времени свитки и старинные монеты. Кроме меня и торговца в лавке никого не было. Сюда не слишком часто заходили посетители, а те, что заходили, были все больше вроде меня любителями поглазеть и не торопились тянуться за кошельками. «А почему этот фолиант так дорого стоит?» — недовольно спросила я. «Он же 100 лет никому не нужен». «Ошибаетесь, юная госпожа, вовсе не 100 лет», — с улыбкой возразил хозяин. «Судя по надписи, этот фолиант никому не нужен уже лет этак 950. Но если он вдруг кому-то понадобится, то этот документ единственный в своем роде. Вот потому-то он и стоит так дорого. Ждет своего человека». «Ага, понятно», — кивнула я, не слишком впечатленная этими философствованиями. «А вот это что за штука такая?» «О, да госпожа знает толк в древностях!» — восхищенно воскликнул торговец. «Послушайте, что вы заладили, госпожа да госпожа?» — возмутилась я. «Где вы видели госпожу? Разве не ясно, что перед вами самая обыкновенная горничная?» «Самые обыкновенные горничные не готовят необыкновенный кофе, не зачитывают письма своим господам и уж тем более не шпионят на герцога Ливансийского». С усмешкой отозвался лавочник. «Тео, последнюю фразу мог бы и опустить», — заметила я. «Не беспокойся, здесь нас никто не подслушает», — пообещал напарник, запирая дверь лавки на засов. «Здесь вообще редко кто бывает. У меня мало клиентов». «Как же ты в таком случае не разоряешься?» — ухмыльнулась я, откидывая тяжелую портьеру и проходя в соседнюю комнатушку. «А все за счет того, что каждая безделица в моем магазине очень дорого стоит», — хитро прищурившись, объяснил Тео. «Хоть это и дает возможность поскандалить посетительницам с дурным характером, вроде некоторых. Зато одной покупки бывает достаточно, чтобы мой день был потрачен не впустую». «Ну-ну, может, тебе пора и вовсе сменить профессию? Зачем бегать по городам и весям, швыряясь кинжалами и размахивая мечами, если можно просто нарыть всякого никому не нужного хлама и продавать его, каждую мелочь за мешок золота? Да и седина тебе очень к лицу». «Я это обдумаю», — усмехнулся Тео. «Боюсь только, что в этом случае умру от скуки. Ну, рассказывай, как работается горничной?» «Нарываешься?» — грозно спросила я. «Сам же знаешь, как я это ненавижу». «Тебя же освободили от домашней работы». «Вспомнил. Это когда было? Те 3 дня давно уже стали историей, вроде твоих безделушек». «А как поживает Эрл?» Я неопределенно повела плечом. «Сносно. Хотя не могу сказать, что он уже забыл свою певицу. Настроение у него по большей части паршивое. Я пока стараюсь под руку не попадаться. А вот Джакит ходит весьма довольная. Кажется, за последние несколько дней ей удалось побывать у него в койке больше, чем за всю предыдущую жизнь». «Судя по твоим рассказам, эта горничная — идеальная разрядка на случай плохого настроения», — отозвался Тео. «Сам бы такую завел». Я пожала плечами, осматривая комнату. Маленькая тесная каморка, потрепанная зеленая гордина, старая, как и все в этой лавке, занавешивает единственное окно, отчего полутемное помещение кажется еще меньше. «Во всяком случае, способы для разрядки у него есть и другие», — заметила я. «Сегодня, например, они с шерифом отправились ловить разбойников, укравших фактически часть королевской казны». «Ого! Выходит, Эра развлекается на полную катушку», — присвистнул напарник. «И как тебе удалось удержаться, чтобы не примкнуть к ритам грозных всадников, выехавших навстречу неприятностям?» «Не береги рану», — поморщилась я. «Откуда ты всегда знаешь, как ударить по больному месту?» «На то и существуют близкие люди», — философски пояснил приятель. «Чувствую, это задание уже порядком тебя извело», — добавил он, глядя на меня на сей раз сочувственно. «Я просто засиделась в девках», — со вздохом отмахнулась я. «Вернее, в горничных». «А вот по этому поводу у меня есть для тебя новости», — сообщил Тео. Тон напарника мгновенно утратил всякую ироничность и стал предельно серьезным. «Я получил сообщение от Ферранта. Есть указание несколько изменить концепцию». «Поясни», — заинтересовалась я. «По не до конца подтвержденным данным, за последние месяцы в Эвендейле пропали 3 одаренные девушки. А 2 из них информация сомнений не вызывает. С третьей пока не все ясно. Все они были молодые, достаточно бедные, ничем не примечательные. За исключением того, что у всех был дар. Не слишком сильный, скорее даже слабенький, но был». «Это было уже кое-что. Похоже, здешний маг работал весьма серьезно. Для по-настоящему сильных заклятий одного собственного дара недостаточно. Приходится использовать дополнительные компоненты. Требуются источники энергии различных видов. Теплая кровь, еще бьющаяся в агонии жертвы, сильные эмоции, мощь молнии естественного происхождения или сила чужого дара. С сильным одаренным связываться себе дороже, но даже энергия слабого может оказаться существенным вкладом в заклинание, особенно если принести одаренного в жертву. Когда он умирает, магическая энергия покидает тело позднее, чем душа. За счет этого есть время придать ей нужный вектор движения во время проведения ритуала. К тому же в течение 3 дней после смерти одаренного маг, обладающий соответствующими способностями, может извлечь его магическую энергию. Полноценно соединить ее со своей не получится, но чужую силу можно собрать, как жидкость в сосуд, и сохранить до нужного момента. «Что с ними стало, как я понимаю, неизвестно?» — спросила я. «Неизвестно», — подтвердил Тео. «Все они пропали без вести. Однажды вышли из дома и не вернулись. И все 3 случая в радиусе 20 миль от замка». «Что мы собираемся предпринять в этой связи?» «Ты выходишь из тени. Надо раскрыть твои способности. Пусть все узнают, что ты одаренная. На тебя начнется охота, а мы, в свою очередь, будем ловить мага на живца. Я буду тебя страховать». Напарник был сейчас предельно серьезен, отлично сознавая степень риска, с которой было сопряжено такое изменение тактики. «И кое-кто из местных агентов тоже будет на подхвате». Подперев подбородок руками, я принялась сосредоточенно обдумывать новый ход задания. Как подправить легенду, как наилучшим образом проинформировать окружающих о своем даре, как не утратить их доверие в результате такого открытия. Учитывала также и риск, и необходимые меры предосторожности. Учитывала, но не тревожилась. Наоборот, перспектива более активных действий и повышенный уровень опасности приятно будоражили кровь, порядком застоявшуюся за время скучной и нудной работы горничной.